Пообедав, скауты собрались у кошевого знамени. Свернутое на древке, оно воткнуто в землю вблизи сломанного дуба. Вокруг знамени с деревянным посохом на плече медленно расхаживает кулибаба. Из кустов, которые начинаются сразу же за сломанным дубом, вышел Марко Гржибовский. Он объяснил что-то скаутам, и мы увидели, как большая их группа, самые рослые, пошла за Гржибовским, а остальные чего-то дожидаются. «Наверное, скауты затевают игру в сыщика и вора», — решил я, и обрадовался, что Гржибовский ушел из лагеря, захватив с собой маузер. Его скауты со своими посохами да кинжалами не так страшны. Но что, если они, скауты-воры, вздумают запрятаться в лисьих пещерах? «Хлопцы, слушайте!» — тихо подозвал Насоська. Мы подползли к нему вплотную. «Вот он и ты, Федька», — сказал Оська, показывая пальцем на двух сельских ребят. «Возьмите закупоренные бутылки. Как только мы перейдем речку, вы проберитесь по берегу к тому месту, где пенек торчит. Тихонечко опустите в воду все бутылки. Только не все вместе. Одну здесь, другую рядышком, а то побьются». Потом Оська обратился к хлопцам, которые вызвались кидать бутылки с руки. «Баночки для воды не потеряли?» Куница показал Оське белую консервную банку, долговязый хлопец зеленую с отбитым горлышком бутылку, а Михась Декалюк протянул небольшой глиняный горшок. «А сам я наберу сюда», — сказал Оська, размахивая ржавым солдатским котелком. «Закатайте штаны». Все мы стали подвертывать штаны выше колен. Оставшиеся у сломанного дуба бойскауты все еще ничего не подозревали. Они смотрели в ту сторону, куда ушел со своей группой Гржибовский. Неожиданно сверху с горы послышался свисток. Должно быть, это сигнал кошевого. «Ага, так и есть. Человек 20 скаутов, те, кому выпало быть ворами, обгоняя друг друга, побежали в лес. Те, что остались у палаток, видно, не собираются покидать лагерь. Они сидят у знамени и разговаривают». «Гайда, хлопцы!» — позвал Оська. Один за другим, легко раздвигая кустарник, мы спустились к реке и вошли в холодную воду. Согнувшись, почти касаясь руками воды, мы перешли речку вброд, шагах в 50 ниже сломанного дуба. Дно здесь было каменистое, покрытое тиной и грязью, голыши скользили, ноги разъезжались, а тут еще быстрое течение толкало, сносило вниз. Возле самого берега Оська, Куница, Михась Декалюк и долговязый хлопец зачерпнули в свои посудины воду. Выскочив первым на берег, Оська отослал хлопцев утопить под скаутским лагерем закупоренные бутылки. Хлопцы убежали. Мне показалось, что у них в руках самые настоящие бомбы. Мы ждем их возвращения, переминаясь с ноги на ногу. Стоять на берегу очень неприятно. Каждую минуту нас могут заметить скауты, ведь мы у них под самым носом. Хлопцы возвращаются обратно бегом. Еще издали они кивают головами. «Готово. Вот-вот грохнет взрыв. Мы быстро подползаем к сломанному дубу. Ох, как колотится от нетерпения сердце. Поскорее бы выбежать на освещенную солнцем лужайку, да закричать, да броситься в рукопашную». Коричневый наполовину сгнивший ствол сломанного дуба виден сквозь кусты. Слышно, как разговаривают на лужайке скауты. «Наливай», — приказал Куницу Оська. Я посторонился, как бы в руках Куницы не разорвало бутылку. Рядом со мной из глиняного горшка лил воду в бутылку низенький смуглый Михась. Руки у него дрожали, вода то и дело брызгала на траву, и лишь половина ее, булькая, попадала в горлышко, растворяя задымившуюся уже и звездку. Хлопцы быстро заткнули мокрые бутылки пробками. «Кидай и бежим!» — прошептал Оська. И в эту же секунду за сломанным дубом в реке гулко, как настоящая бомба, разорвалась первая из потопленных бутылок. Из-за кустов нам видно, как сразу забегали, засуетились на поляне голоногие скауты. «Ура!» — хрипло крикнул Оська и швырнул прямо на зеленые палатки свою бутылку. Вдогонку полетели и остальные. Куница, молодец, бросил свою дальше всех. Бутылки падают на поляну, и тотчас же одна за другой